Глава шестая. «Твою мать! Это все, что я смог сказать. Из 10 возможных мест мы попали в самое нежелательное — в логово ниндзя Такаги. Даже заявиться в покое императора было бы не так опасно, как здесь. А если учесть, что дверь в кабинет была открыта, значит, не предполагалось, что кто-то посторонний в принципе может сюда попасть. Это означает, что мы в самом сердце гнезда ниндзя. Ты куда нас привела?» Подступил Матакуши к Изуми. Я вспомнил, что это она указала на дверь портала. Это что получается? Изуми — шпионка клана Такаги? У меня все в душе воспротивилось этой мысли. Однако вот он, герб семьи. Ошибиться невозможно. Она нас действительно привела сюда. Но ведь она могла ошибиться. В ее состоянии это несложно сделать. Изуми ничего не успела ответить. Она точно так же, как и все, стояла и растерянно смотрела на герб, когда я подхватил ее и сказал Матакуши: «С ней потом разберемся, а сейчас линяем отсюда и побыстрее». И мы рванули обратно к портальным дверям. К счастью, в коридоре все еще никого не было, ни наших преследователей из Академии магии, ни членов семьи или охранников дома Такаги. Я распахнул первую попавшую портальную дверь. Это точно была не та, через которую мы пришли сюда, и в нашей ситуации этого было достаточно. Куда выведет она, в данный момент не имело никакого значения. Главное, чтобы не обратно в Академию и чтобы отсюда убраться. И уже потом будем решать проблемы по мере их поступления. В дверь портала мы вошли в том же порядке. Сначала Матакуши, потом Даичи, и следом мы с Изуми. Уже закрывая дверь, я услышал голоса. По левому коридору кто-то приближался. Я быстренько захлопнул дверь и порадовался, что мы пошли направо, а не налево. Иначе точно наткнулись бы на людей. А теперь в портальном коридоре дома ниндзя от нас остался только тошнотворный запах крови Кутуруку, который мы принесли на себе. Возможно, он насторожит ниндзя. Меня бы насторожил. Но нас там уже нет, так что пофиг. Мы шли по скрученному пространству, и нож снова освещал нам дорогу. И это почему-то не только не радовало, но и наоборот вызывало тревожное, тянущее чувство. Я решил довериться своей интуиции и приказал ножу: «Потухни». Но гравировка на ноже продолжала сиять. Черт, я забыл про подавляющий магию гель. Нужно было что-то делать, решить, как быть, и я крикнул: «Ребята, подождите! В портале нельзя останавливаться, и нельзя двигаться назад», — ответил мне через плечо Матакуши. «Говори так, что нужно?» «Боюсь, мы сейчас выйдем», — начал я. «Без разницы где», — прервал меня Матакуши. «Лишь бы подальше от убийц Такаги». В голосе воина было столько ярости, что я сразу понял, он уже сталкивался с этим кланом. Получалось, у нас с ним общий враг. «Только это нам сейчас не поможет. Если мои догадки верны, то...» Изуми запнулась и упала. Я поднял ее. У девушки с уголка губ стекала струйка крови. Пришлось посадить ее на закорки. Так я мог поддерживать ее одной рукой, а второй держать оружие. «Не останавливайтесь!» — крикнул Матакуши. «Иначе смерть!» Даичи, заметавшийся было между тем, чтобы идти дальше или кинуться нам на помощь, послушался и пошел вперед, постоянно оглядываясь. А я поправил Изуми, чтобы было удобно нести ее, и тоже пошел. Я уже вымотался. От скрученного пространства кружилась голова и тошнило. Но самое мерзкое — это болели глаза, как будто их кто-то выдавливал. Катана и все еще светящийся нож отправились в ножны. Так нести Изуми было удобнее. В портале на нас все равно никто не нападет. Но ничего, главное выйти из портала. Потом будем думать, что делать. Мысли путались, сил не было. Однако я по-прежнему нес девушку. Я точно знал, не брошу ее ни при каких обстоятельствах. Я потом, конечно, расспрошу ее, как так вышло, что дверь, на которую она показала, привела нас к нашим врагам. Но это потом. А сейчас буду нести, чего бы мне это ни стоило. Просто нести и не думать о ней. Механически переставлять ноги, чтобы не останавливаться. Думать об Изуме я сейчас не мог. Мысли о возможном предательстве выкручивали мозги посильнее, чем скрученное пространство портала. Про нож со светящейся гравировкой я тоже думать не мог. Боялся, что мои догадки окажутся верными. И про то, куда нас выведет этот портал, тоже. Казалось, если думать об этом, то я притяну свои опасения. Поэтому решил сконцентрироваться на своей катане. представил парня в черном кимоно с золотыми драконами, и мои мысли потекли. «Ты выбрал меня там, в храмовой пещере, и ты не хочешь назвать мне свое имя. Я понимаю тебя, ты хочешь, чтобы я был достоин тебя, но я уже напоил тебя своей кровью, напоил тебя кровью ниндзя, напоил кровью Кутуруку. Что еще я должен сделать, чтобы ты стал моим другом? Ну не могу я сейчас узнать твою историю». «Единственный человек, который может мне в этом помочь, это сенсей Макото, но он далеко. Я мог бы, конечно, дать тебе имя, какое захочу, и тем самым подчинить тебя, но я хочу, чтобы ты был мне другом». Я думал о чем-то еще, но постоянно сворачивал на одну мысль. «Что мне сделать, чтобы ты стал мне другом?» И вдруг я услышал. «Открой глаза и обнажи меч». Голос доносился откуда-то издалека, со стороны горного луга, поросшего цветами, на котором стоял высокий и стройный юноша, одетый в черное кимоно, украшенное красно-черной шелковой каймой с перекрещивающимися узорами, а на поясе — золотая змея, кусающая себя за хвост. Волнистые золотые волосы юноши колыхались на ветру. Юноша был встревожен. «Открой глаза и обнажи меч!» — снова закричал он. Я послушался и с усилием разлепил глаза. Оказывается, я шел с закрытыми глазами. Закрыл, чтобы не видеть, что происходит с пространством. И тут открыл. Надо сказать вовремя, Матакоши уже взялся за ручку двери. Он еще не повернул ручку, а я уже точно знал, что увижу там, за дверью. «Оружие к бою!» — закричал я, освобождая катану от ножен. Стоять в портале было нельзя. Тут я склонен доверять Матакоши. Развернуться и пойти в другую сторону не имело смысла. Я хорошо помнил, откуда мы пришли. Да и нельзя просто так развернуться, нужно сначала выйти. А я уже понимал, куда мы пришли. Сейчас откроется дверь, и перед нами будет коридор, полный ниндзя. Да-да, мы вышли в тот самый коридор, который вот только покинули, коридор в доме Такаги. И в этот раз нас тут ждали. В коридоре по обе стороны двери стояли с десяток ниндзя. И едва мы вышли, как в двери полетели запечатывающие печати. Путь назад был отрезан. В другой ситуации мы бы с ними сразились, но сейчас, полуголые, с бесчувственной Изуми за моей спиной, измотанные битвой с Кутуруку и двумя переходами через скрученное пространство портала, да, мы были не в лучшей форме. Однако мой меч сказал мне обнажить оружие. Он ничего не говорил про то, чтобы сдаться. Поэтому мы встали плечом к плечу, готовые дорого продать свою жизнь. Парни, не сговариваясь, взяли меня с Изуми в центр. И мы, Матакоши впереди, Адаичи замыкающий, кинулись на ниндзя. В этот раз мы сразу повернули налево, что в правом коридоре мы уже знали, выхода там точно нет. Это было безумие. Ниндзя было значительно больше, и они были в лучшей форме, но сдаваться мы не собирались. Бросать Изуми тоже. Я уже видел Матакоши в бою, когда мы проходили через щупальца Кутуруку. Но тут он сражался намного яростнее. Его клинок успевал отбивать не только клинки ниндзя, но и брошенные в нас сюрикены и кунаи. Матакоши вращался, бил по рукам, по ногам, держал ниндзя на расстоянии. Казалось, он дерется со всеми одновременно, используя любую возможность, чтобы нанести врагу урон, пусть даже легкую царапину. Много царапин тоже сильно выматывают. Но далеко не все его удары заканчивались только царапинами. В коридоре уже лежало несколько отрубленных кистей. И убитые ниндзя тоже. И я не оставался в стороне, хотя с Изуми на спине моя маневренность была просто никакая. И тем не менее мы теснили врага и все ближе и ближе подбирались к повороту. Стены нам мешали, но и помогали тоже. Из-за них мы не могли развернуться, но в то же время они не давали противнику взять нас в кольцо. Красивые ровные стены больше не были таковыми. Утыканные сюрикенами, разбитые грузами цепи, поцарапанные клинками. Даичи со стервенением вращал цепь. Но близкие стены коридора сводили на нет все преимущества его оружия. По-хорошему, цепь нужно было поменять на нунчаки, но ниндзя не давали Даичи такую возможность, нападали без перерыва. Даичи нужна была хоть небольшая пауза. Нунчаки лежали в полотенце вместе с оружием Изуми. Наконец он тряхнул полотенце и подхватил упавшие нунчаки. Цепь, саи, сюрикены и кунаи остались лежать на полу. Ирония судьбы, оружие вернулось к своим создателям. И как только ниндзя добрались до него, сюрикены и кунаи полетели в нас. Я не успевал отбить летящий в изумии кунай и развернулся, закрыв ее своим телом. Острая боль пронзила мою левую руку. Держать изуми стало сложно, рука теперь плохо слушалась. А тут еще кто-то из умников-ниндзя, увидев, что мы босые, бросил нам под ноги горсть шипов. Теперь босиком тут пройти было невозможно, хотя от этих шипов и сандалии не помогли бы. «Черт!» — прохрипел Матакуши. «Магия не работает!» Да, стальное тело Матакуши могло бы стать хорошим щитом, и шипы ему были бы нипочем. Я посмотрел на полотенце, которое осталось позади. Можно было бы стереть запирающий магию гель, но теперь это сделать было нечем. Не забирать же простыню у Изуми. Но Изуми поняла меня без слов. «Возьми простыню», — прошептала она. «Раздевать девушку, когда тут столько мужиков?» «Нет», — сказал я. «Жизнь дороже приличий», — ответила Изуми и начала стягивать простыню. Мне не осталось ничего, кроме как крикнуть ребятам. «Прикройте!» Парни тут же закрыли нас с Изуми, отбивая все атаки. А я спустил девушку на пол. Она, покраснев, сняла с себя единственное, что прикрывало ее наготу. Сжав зубы, я тщательно оттер гель с себя и с нее. После, скомкав простыню, я отбросил ее назад по коридору. Пусть гель мешает магии ниндзя. «Как теперь с магией?» — спросил я у Матакуши. На Изуми при этом я старался не смотреть. Но не успел я закончить фразу, как тело Матакуши стало стальным. Дэйчи тут же начал удлинять и укорачивать руки, увеличивать кулаки, тем самым доставая наших преследователей. Но самой большой неожиданностью для меня стало Изуми. Ее тело начало трансформироваться. Не успел я сказать и слова, как передо мной стояла секс-бомба с совершенными формами. Оттолкнувшись от стены, голая и чертовски сексуальная Изуми вышла на середину коридора. И тут атака ниндзя захлебнулась. Они остановились и уставились на голую, безоружную и неимоверно красивую девушку. Матакушу с Дэйчи тоже уставились на нее. Пришлось двинуть обоих хорошенько. Они быстро сориентировались в обстановке и снова силой набросились на замешкавшихся ниндзя. Минута, и путь до поворота был свободен. Стараясь не наступать на шипы, мы поспешили за поворот. Если бы портальные двери не запечатали, можно было рискнуть и снова попробовать уйти через портал, но этого варианта у нас не было. Оставалось только прорываться вперед. Да и не случайно мы вернулись в дом клана Такаги. Тут явно поработала судьба. Повернув и пробежав короткий коридорчик, мы выскочили в большую, хорошо освещенную комнату, я бы сказал, гостиную. Изуми снова была за моей спиной, но теперь она шла сама, как будто ее магия дала ей силы. Однако не успели мы дойти до середины комнаты, как в дверь, к которой мы шли, вбежал отряд ниндзя с арбалетами. Они тут же опустились на одно колено и взяли арбалеты на изготовку. Однако стрелять не спешили. Позади них встал еще один отряд с луками. И воины тоже были готовы к выстрелам. Тетивы натянуты, стрелы смотрят в нашу сторону. Мы остановились. Я понимал, если они выстрелят, укрыться мы не сможем. Расстояние тут небольшое, стрельба будет прицельной. Но раз не стреляют, значит, не было приказа. А это значит, с нами хотят поговорить. Более того, сзади тоже прибежал отряд арбалетчиков и перекрыл коридорчик, из которого мы вышли. Я удивился. Оказывается, там есть проход, мы и не знали о нем. Наконец лучники, что стояли перед нами, а потом арбалетчики, немного разошлись, и между ними появился мужчина. Явно аристократ, ухоженный и одет в дорогое кимоно черного цвета с белым воротником, украшенное вышивкой. Длинные черные волосы собраны на макушке в пучок, который закреплен заколкой со шпилькой. На висках выпущены две длинные пряди. В ушах серьги, на руках браслеты и кольца. За поясом виднелись двое богато украшенных ножен, из которых торчали не менее украшенные рукояти мечей, один длиннее, другой короче, катана и вакидзаси. Однако утонченный и ухоженный вид мужчины меня не обманули. В его движениях была грация искусного воина. Был еще один момент, который заставил меня напрячься еще сильнее. Мужчина был похож на убитого мной Тосиюки. Точнее, если учесть возраст, этот Тосиюки был похож на представшего перед нами мужчину. Лицом, конечно. Наряд Тосиюки, когда он пришел к нам домой, был несколько иной, как у тех ниндзя, которые остались лежать в портальном коридоре. Мужчина остановился между арбалетчиками, рассматривая нас. На его лице было выражение такого презрения, что хоть ложись да помирай. Скорее всего, так и будет. Но сейчас я посмотрел на него так, как будто это он стоял передо мной голый и вонючий. Подсокал языком мужчина. «И вам не хворать», — ответил ему я. «Надо же, сами пришли. Облегчили нам задачу», — ответил старший Такаги. Я не сомневался, что это был отец Тосиюки. «Дверью ошиблись», — ответил я. Отмахнулся, как будто это была мелочь, не стоящая внимания. «Нет», — засмеялся мужчина, — «не ошиблись. Вас любая дверь привела бы к нам. Вам нужно было только зайти в портал, без разницы в какой, и вы оказались бы тут». «Почему это?» — не удержался я от вопроса. «Потому что нож, который ты забрал у моего сына, имеет метку. В любой ситуации и в любом состоянии он должен был привести моего сына домой». «Не-а», — засмеялся я, — «тут неувязочка. Я с этим ножом ходил через портал к мастеру Ганзе и потом обратно, и что-то не попал к вам». «Тогда метка на ноже была настроена на моего сына, но как только Ганзе увидел нож у тебя, он понял, что Тосиюки больше нет, и перенастроил метку на тебя. К сожалению, пока он перенастраивал, вы с отцом успели уйти, и нам пришлось дожидаться, пока ты войдешь в портал. Рано или поздно это произошло бы». «А почему нож не сработал, когда нас отправили в тюрьму?» — спросил я. «Мы же тоже через портал отправились». «Тот портал другого рода», — ответил мужчина. «Там наши метки не действуют». Я вспомнил, как в портале светилась гравировка, вспомнил все свои предчувствия. Наверное, разумным было бы выбросить нож, но он дважды спас мне жизнь от Кутуруку. Расстаться с ним было непросто. Даже зная, что он приведет нас в дом Такаги, я засомневался бы. А я к тому же еще и не знал об этом. Плюс это трофей. Это то, что доказывает мою победу над Тосиюки. Одно в этой ситуации было хорошо. Изуми не виновата. Господин Такаги, сам того не желая, здорово облегчил мне жизнь, сняв подозрения с девушки. Однако последние слова он сказал с такой болью, что мне на миг стало его жалко. Но лишь на миг. «Ваш сын, как разбойник, ночью ввалился в мой дом», — сказал я. «Он и его подельники получили по заслугам. Он обычный разбойник». «Да как ты смеешь?» — рявкнул мужчина. «Сужу по делам», — пожал я плечами. «Причем плохой разбойник. Проиграл 15-летнему пацану, никогда не занимавшемуся боевыми искусствами». «Да, я напрашивался, я понимал это, но не мог скрыть своих чувств. Да и просить о пощаде было бессмысленно. С другой стороны, если выбешу у господина Такаги, то, глядишь, нас убьют быстро, а то ведь начнут издеваться, и хуже всего придется Изуми. От этой мысли у меня мороз по коже пробежал. Уж лучше бы я оставил девушку в лечебнице». «Нет, сдаваться нельзя. Нужно выбираться отсюда, всем вместе. Тем более, что ко мне магия тоже вернулась, и я смог вызвать карту. А значит, найду выход». «Ты мерзкий, вонючий ублюдок», — распинался между тем глава клана Такаги. «Ну да, вонючий», — согласился я с ним. «Кровь Кутуруку воняет, что поделаешь». Он хотел еще что-то сказать, но запнулся и с удивлением посмотрел на меня. «Кровь Кутуруку?» — переспросил он. «Ага», — подтвердил я так, словно речь шла о нарезке колбасы. Глава клана Такаги уставился на нас. Чувствовалось, как в его голове роятся мысли и сплетаются в тугой клубок. У меня даже возникли подозрения, что он сейчас потащит нас в свою лабораторию брать образцы и исследовать мои шрамы. Только все, что можно собрать, лекари Академии уже собрали. И даже забрали нашу одежду и обувь. Так что ничего ему не обломится. Он, видимо, это понял, потому что снова посмотрел на нас, и на его лице появилось разочарование. А это плохо, очень плохо. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор уже был в плену. Во время одной спецоперации все пошло не по плану, и он, чтобы вывести своих ребят из-под удара, подставился сам. В результате 4 месяца просидел в яме, не зная, доживет ли до завтра. Его избивали, морили голодом, 3 раза водили на расстрел и потом стреляли мимо. Наши нашли и освободили его чудом. С тех пор майор еще внимательнее относился к подготовке спецопераций. Конечно, когда у него была такая возможность.